Канны Гучкова. Итак, все фигуры на шахматной доске заговора, самого трагического и, может быть, самого гнусного в истории человечества, были уже расставлены. С самых верхов общества была пущена в самый широкий оборот клевета о Распутине, о шпионаже, о вредительстве, клевета, которую даже Пуришкевич самоотверженно развозил по фронтам. Вся гвардия была заблаговременно убрана из столицы, и ее бессмысленно губили на стоходе, как писал генерал Хольбстон. Действительно, губили совершенно бессмысленно, ибо отход русской армии вызывался не нехваткой бойцов и еще меньше нехваткой у них мужества, а просто недостатком вооружения. Этот недостаток никакая гвардия, конечно, восполнить не могла. Гвардия была заменена маршевыми батальонами, для размещения которых не нашлось, видите ли, места во всей России. Предупреждения Протопопова, предупреждения прессы, приказы государя-императора не помогли ничему. Маршевых батальонов из столицы не удалили. Приказов государя о переброске в столицу гвардейской кавалерии не выполнили. Столица была во власти слухов и в распоряжении маршевых батальонов. Не хватало одного – повода. Так в 1914 году Германия Вильгельма II довела свою боевую готовность до последнего предела и войны откладывать не могла. Раздался Сараевский выстрел. Если бы не было его, нашлось бы что-то другое. Если бы не нашлось чего-то другого, было бы спровоцировано что-то третье. Времени терять было нельзя. В феврале 1917 года в Петербурге, не только в нем одном, действительно начались хлебные перебои. Их обострили все те же слухи. Хлеба скоро вовсе не будет. Обыватель бросился закупать и сушить хлеб в запас. В литературе были указания на сознательную подготовку этих перебоев. Указания эти проверить невозможно. Палеолог сообщает, что в результате исключительно жестоких морозов в январе и феврале 57 тысяч вагонов с хлебом застряли на железнодорожных путях. Это больше 5 миллионов пудов хлеба. Революционная пресса уже после февраля сообщала, что калашниковские склады оказались переполнены зерном. Это очень маловероятно, так как после перебоя февраля в 1917 году дальнейшие месяцы и каждый месяц все хуже и хуже приносили с собой переход от перебоев к просто голоду. Самое вероятное объяснение сводится все к той же предусмотрительности, на основании которой генерал Беляев предлагал развести мосты на покрытой саженным слоем льда Неве. Но, во всяком случае, хлебный бунт был наилучшим поводом к февралю. Хлебные перебои дискредитировали власть в самой гуще населения, а даже и маршевые батальоны автоматически ставились в очень неудобное психологическое положение. Стрелять в голодных баб? Одно дело социалисты и революционеры, другое дело бабы, которым, может быть, дома детишек кормить нечем. И вот на этом общем фоне Гучков разыграл то ли свои, то ли не свои канны. О заключительном плане этих кан рассказывает почти с полной ясностью сам Гучков. «Падение царского режима», том 4, страница 277-278. «Я ведь не только сочувствовал этим действиям, но и принимал активное участие. План заключался в том, я только имен называть не буду, чтобы захватить между царским селом и ставкой императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно при посредстве воинских частей, на которые в Петрограде можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство, затем объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство». Это было заключительной частью гучковского стратегического плана. Как мы уже знаем, эта часть была выполнена на 100%. Императорский поезд оказался отрезанным и от столицы, и от армии. Государь-император оказался в буквальном тупике, и никакого выхода у него не было. Альденбург пишет: «Поздно гадать о том, мог ли государь не отречься. При той позиции, которую занимали генерал Алексеев и генерал Русский, Возможность сопротивления исключалась, приказы государя не передавались. Альденбург выражается не совсем точно. Приказы государя не только не передавались, они отменялись. Получив, наконец, достаточно веские данные о положении дел в Петрограде, государь-император решил лично отправиться в столицу, но перед этим он отдал приказ об отправке туда 6 кавалерийских дивизий и 6 пехотных полков из самых надежных, плюс пулеметные команды. На фронте надежных частей было сколько угодно. Генерал Алексеев был против отправки этих частей, считая, что при существующих условиях меры репрессий могут только обострить положение. По словам того же генерала Алексеева, государь не захотел разговаривать с ним. И этот приказ государя, императора, был сорван. Генерал Русский своей властью распорядился не только прекратить отправку войск в помощь генералу Иванову, но и вернуть обратно в Двинский район уже отправленные эшелоны. В ту же ночь из Ставки было послано на Западный фронт от имени государя предписание уже отправленные части задержать на больших станциях, остальных не грузить. Что касается войск Юго-Западного фронта, гвардии, то Ставка еще днем 1 марта сообщила генералу Брусилову, чтобы отправка не производилась до особого уведомления. Меры противодействия революции, отправка войск в восставший Петроград, были отменены именем государя, но помимо его воли. Между тем, пресловутый Бубликов сам признавал, достаточно было одной дисциплинированной дивизии с фронта, чтобы восстание было подавлено. Может быть, не нужно было даже и дивизии. Там, где восстание натыкалось на какое-то сопротивление, оно таяло как дым. На трубочном заводе поручик Кес застрелил агитатора, и вся толпа разбежалась, бросив и знамена, и лозунги. Так что, может быть, хватило бы и 700 георгиевских кавалеров генерала Иванова. Но не пустили и их. В Таврическом дворце от времени до времени вспыхивала паника. Вот придут части с фронта. И тогда что? Словом, государь отдал приказ о переброске в столицу 6 кавалерийских дивизий и 6 пехотных полков и пулеметных команд и направился в заранее подготовленный для него тупик. Поезд застрял на станции Малая Вишера в 150 километрах от Петрограда, потом вернулся на станцию Дно и со станции Дно направился в Псков, в ставку Северного фронта, которым командовал генерал Русский. Там, в Пскове, вечером 1 марта произошла поистине историческая беседа между государем-императором и генералом Русским. Нужно иметь в виду, что до этой беседы государь-император провел 40 часов в поезде и был начисто отрезан от какой бы то ни было информации. В ставку генерала Русского государь-император прибыл, по всей вероятности, как на некий опорный пункт. Сейчас же он получил телеграмму от генерала Алексеева с уже итоговым манифестом об ответственном министерстве. Именно этому министерству была, по-видимому, посвящена историческая беседа между государем-императором и генералом Русским. Часть этой беседы передает Альденбург по записи князя Васильчикова со слов генерала Русского, так что за точность передачи ручаться никак нельзя. До этой беседы генерал Русский сказал свите государя-императора: «Нужно сдаваться на милость победителей». И, по-видимому, вся беседа была посвящена именно вопросу этой капитуляции. Генерал Русский с жаром доказывал необходимость ответственного министерства. Государь возражал спокойно и хладнокровно и с чувством глубокого убеждения. «Я ответственен перед Богом и Россией за все, что случилось и случится. Будут ли министры ответственны перед Думой и Государственным Советом или нет, безразлично. Я никогда не буду в состоянии, видя, что делается министрами, не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело». Государь перебирал с необыкновенной ясностью взгляды тех лиц, которые могли бы управлять Россией в ближайшие времена. и высказал свое убеждение, что те общественные деятели, которые, несомненно, составят первый же кабинет, все люди совершенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться с своей задачей. Сейчас, 35 лет спустя, мы обязаны отдать должное необыкновенной ясности государя-императора. Деятели действительно не справились, но, во всяком случае, со стороны государя-императора, если верить этой записи, это был категорический отказ от ответственного министерства. Альденбург дополняет этот отказ и своими соображениями. Бунт усмиряется не уступками, а вооруженной силой. Однако было уже сделано все, чтобы вооруженная сила не смогла применить своего оружия. На следующее же утро генерал Алексеев, получив от генерала Русского телеграмму с изложением этой исторической беседы, поставил вопрос ребром. Уже не ответственное министерство, а отречение от престола. В 10 часов 15 минут 2 марта генерал Алексеев разослал всем командующим фронтами телеграмму следующего содержания. Его Величество находится в Пскове, где изъявил свое согласие объявить манифест, идя навстречу народному желанию, учредить ответственное министерство перед палатами и поручить председателю Государственной Думы образовать кабинет. По сообщению этого решения главкосевом председателю Государственной Думы последний в разговоре по аппарату в 3,5 часа утра 2 марта ответил, что появление такого манифеста было бы своевременно 27 февраля. В настоящее время этот акт является запоздалым, что ныне наступила одна из страшных революций. Сдерживать народные страсти трудно, войска деморализованы. Председателю Думы, хотя пока и верят, но он опасается, что теперь династический вопрос поставлен ребром, и войну можно продолжать до победного конца лишь при исполнении предъявленных требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича. Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания, основанные на том, что армия и работа железных дорог находятся фактически в руках Петроградского временного правительства. Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжать до конца борьбу с внешним врагом, спасти независимость России и судьбу династии нужно поставить на первый план, хотя бы ценой дорогих уступок. Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно через главкосева, известив меня, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России и что между высшими начальствующими лицами армии нужно установить единство мысли и цели и спасти армию от колебаний и возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, и решение относительно внутренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится при решении сверху. Алексеев. 2 марта, 10 часов 15 минут. Номер 8101872. Одновременно с этой телеграммой генерал Русский посылает в Ставку телеграмму, в которой сказано, что при существующей обстановке он не считает возможным сосредоточение железнодорожных батальонов к Пскову. Прибытие же их может лишь только осложнить обстановку. Этим отрезывается для императорского поезда возможность прорваться в Петроград. Итак, фронтовые дивизии и полки оставлены, железнодорожные батальоны оставлены. Генерал Алексеев сколачивает единый фронт генералитета уже не для ответственного министерства, а с требованием отречения. Генерал Алексеев ссылается при этом на данные Родзянки. В распоряжении генерала Алексеева, кроме данных Родзянки, должны были быть и данные военной контрразведки, которая была подчинена Ставке, которая работала действительно скандально плохо, но которая все-таки могла уловить положение в Петрограде. Уловил же его пресловутый Бубликов, довольно одной дисциплинированной дивизии, и вся эта охваченная, так сказать, превентивной паникой толпа просто разбежится. Главнокомандующие фронтами и флотами, за единственным исключением генерала Хана Нахичеванского, поддержали единый фронт. В телеграммах государю-императору была вся та фразеология, которую вы еще и сейчас можете найти на страницах крайне правой прессы. И коленопреклонение, и рыдание, и помощь Божию, и все, что хотите. Но во всех них стояло категорическое требование отречения. Государь-император оказался начисто изолированным от армии и от столицы, как это и планировал Гучков. Телеграммы главнокомандующих, во всяком случае, означали одно – отказ от повиновения и от поддержки. Оставалась вооруженная охрана императорских поездов. Что было делать? План Гучкова удался на 100%. Дальнейшие проценты он стал приносить впоследствии, вплоть до сегодняшнего дня. Гучков в сопровождении Шульгина приехал в Псков диктовать императору условия отречения. Этой диктовки император не принял. Текст отречения писал он сам. Так был закончен династический переворот, который, если верить Альденбургу, стал намечаться еще в столыпинские времена.